Мой расход чакры на поддержание четырехранного багрового барьера резко возрос, и энергию стало выкачивать из кейракуки словно нефтенасосом, нагружая сверх меры чакра-систему и все тенкицу, до крови во рту, ноздрях, ушах и глазах. Ха-ха-ха, сплюнул я кровь, держась из последних сил. Татуировка хранилища чакры уже активировалась на лице, давление атмосферы, даже внутри кеткая резко скакнуло вверх, сознание плыло. Однако, Бейкуган продолжал упорно следить за внешним миром. «Ах ты, ушлая крыса! Наконец, я нашел в вакханалии буйство стихии чакры Путинда. Этот ублюдок, штырями Курайбо словно домкратом, уперся одной стороной в Чебакутинси, а второй рукой в стенку своего мегакеткая, и, теперь, ждал, когда барьер лопнет, чтобы сбежать. Как вдруг, в пропасть сорвался путь призраков, упал о земь. Подскочил словно ужаленный, и рванул прочь от Чебакутинси, но, куда там, шмяк, раздавило в кровавую лужу Гакида об мини-планету, путь голодных призраков не смог удержаться, даже помощью Тинда, дзынь, бам, крак и сэс, пошли трещины по четырехранному багровому барьеру, моему барьеру, да, как, сука так, мой же барьер на порядке лучше, чем у Нагата, шокированно охреневал я, пока, наконец, враг не полыхнул чудовищной вспышкой энергии, и... показал, в чем причина. Белая Дадзюцу разглядела нематериальный призыв Гидамаза, от которого начал питаться огромный барьер. Хрен, такую убермахину пересилит по чакре даже Кьюби Ноика. А, еще, нечестно, на краю сенсорной дальности мое Дадзюцу обнаружила гигантскую птицу, жеванный птеродактиль. А, на ней в небесах, Джига Куда, Путяда, все. Посмотрел я на целый внешний барьер, поддержание которого вело Гидамаза. Пейн, неведомо как, явно чуял, что Арычи я, еще живы, и, дожимал нас, взгляд охватил Чебакутинси внутри мини-планеты, вместе со мной, похоже, это, конец, книга третья, шаг 15, карма чакры 3, шаг 15, битва Дадзюцу, часть третья, вне барьера, то же время, сколько нам еще нужно, спросил Кагебуншин под номером 3, своих соучастников взлома Пейн Кеткая, продолжая ломать четырехгранный багровый кеткой производства Made in Pin. 3 минуты, отозвался теневой дубль инкарнатора под номером 2. Босс, не выдержит, ответил клон-лидер 4. Максимум, минута, и, он умрет, а, затем, мы подохнем. Поэтому, ускоряемся, и, действуем по черному плану. Вы, рехнулись, взвился, один, возразил своим братьям. Но, тогда, босс останется прямо здесь, впритык к Гидамаза, без чакры. Беззащитный, Арачимару, или особенно Пейн, его точно убьют, плевать, так, шанс выжить хотя бы есть, начинаем, скомандовал номер 4, и, ментально добавил босса, вокашив групповой чат квартет фуинхакеров-буншинов, сносим к херам боковые стенки Пейн-Кеткая, перегружаем 4 угла барьера фуин, работаем, браты, понеслась, Дмитрий Гром, босс, активировалась техника Яманака «Дальний маяк», мы, взломали барьер. Раздался ментальный крик Кагебуншина, одного из 4 фуин-программистов, которых я оставил, дабы хакнуть снаружи 4 кхранной багровой кеткой. Продержись полминуты. Нам нужно синхронизировать атаку стенок кеткая, перегрузить чакра-поток всех 4 оснований углов, чтобы произошло замыкание. И, само подрыв. Начали. Обратный отсчет. 30, 29, 28, 27. Арачи. В экстренной ситуации... Я сократил имя напарника до 5 букв, и, передал управляющий контур кеткая, сказал, мои теневые клоны, снаружи, очень скоро взломают барьер, выиграй 20 секунд, мне нужно визуализировать сложную фуин-формулу, для активации личного прототипа Дзюцу Бога Грома. Хорошо, кивнул змей, подставил плечо под мою руку, перенял эстафету, и, занял место донора для подпитки нашего бункера, кеткая 3x3 метра, забыл сказать. Перед уничтожением, через 15-20 секунд, внешний, четырехгранный кеткой Пейна начнет нещадно трясти. Причина, вновь вопросительно изогнул бровь даже в подобной ситуации хладнокровный хобби-ученый. Деформация центра стабилизации барьера, главных 4 питающих элементов основания. Понял, кратко ответил Ричи, и за ним, я, отдал команду. Активация Хирайшин, Гошун Маваши Но Дзюцу, Бог Грома, разлом пространства. Печать разлома пространства, я, голой волей выдавил прямо в воздухе, перед собой. Чакра собралась в маяк-круг, состоящий из пространственных координат. Пометила 2 живых цели, Аричи и меня, а, затем, в нужный момент, Второй аналогичный маяк-круг, он же, внешний якорь пространственных координат, расположенный в 500 метрах отсюда, начал менять живые цели местами. Как только я пометил нас особой печатью, все было готово. Теперь оставалось лишь ожидать моих кагебуншинов. Они уничтожат барьер Пейна. После чего мы мгновенно перенесемся сквозь пространство в отмеченную точку. Время ожидания, казалось, стало бесконечностью в последние мгновения. 17, 16, 15. Я отсчитывал вслух секунды до телепортации. Как вдруг, бум-эм-эм, весь барьер Яхика вздрогнул. А, мгновение погодя, издал чудовищно громкий стон-скрип. Бабах! Даже мне внутри мини-планеты ощутилось, как внезапно подпрыгнул 300-метровый внешней кеткой. Прямо сейчас я ошеломленно смотрел на невероятное чудо. Бейкуган, невзирая на колоссальный поток из энергии вокруг Чебакутинси, отлично разглядел безумие, которое творилось снаружи. В какой-то момент время словно сорвалось с цепи. Барьер Пейна от перегруза энергии вырос высотой до 300 метров. Эта махина 300 кубических метров размером подпрыгнула из-за действия Чебакутинси. Энергокеткой гулко ударился об поверхность Земли, затем снова подскочил, упал на бок. Тем самым, словно круги на воде, он раскидал волны вибраций по Земле. Невероятно много. Разбрызгал километровую округу осколками скалы и расплющил большой пласт породы Земли. Снова и снова все повторялось, как в убыстренной съемке. Гигантский куб-барьер, что до сих пор держал свою целостность исключительно помощью сил демона Гидамаза, обезумел, принялся выдавать немыслимые пируэты под напряжением энергии. От переизбытка ее испещрил себя трещинами, деформацией, а затем начал светиться из центра барьера Чебакутинси. 5, 4, 3, 2, 1. Полетел отсчет последних мгновений, и, наконец, не выдержав как внешних, так и внутренних издевательств, четырехгранной багровой кеткой подняло в воздух, а потом разорвало на части. Мощный взрыв огласил всю округу, ударной волной очистила ближайшую местность и вакуумным выстрелом разогнала все ближайшие облака. Но это был не конец. Из взрыва кекка вышел Чебакутинси. Прямо сейчас над землей повисла вторая луна, а, если точнее, нестабильная мини-луна. Она, как голодный зверь, продолжала все пожирать. Пласты земли, скалы, деревья, породы средних и более крупных камней, означенный Чебакутинси с нестабильным ядром, набрал критичную массу и, подобно солнцу накаляя ядро, готов был взорваться в любой момент времени. А спустя 5 секунд родился аккреционный диск из чистой энергии. Он опоясал мини-луну, завибрировал с бешеной частотой, оглушая всех ближайшие округи. И так же быстро, как и родился, в переизбытке энергии, завершил свой жизненный цикл. Баб-бах! Разметало внешний слой Чебакутинси по округе. После чего ядро огромного камня рухнуло с небес. Удар столь массивного тела об землю вызвал огромное облако пыли. И, высвобождением колоссальных энергий густой чакрафон. Дети богини, вот это мощь! Прошептал белый Зицу, продолжая следить за сражением Пейна с дуэтом Канахи. Не впечатляет! Прокомментировал черный Зицу гигантский взрыв, добавил. Я своими глазами видел, как появилась луна у этой планеты, а маму, неблагодарный Хагорома, запечатал в нее. Вот, при создании луны и был настоящий Риннинган, Чебакутинси, а мальчишка Нагата, презрительно выдохнул младший сын Кагуи, лишь суррогат Узумаки. Он даже не Джинчурики Джуби, и не полукровка, как Хамура с Хагорома, не говоря про полноценную кровь Ацуцуки, так что он годен только на то, чтобы сыграть свою роль и приблизить возрождение мамы, богини этого мира, богини божественной чакры. Эйфорически фанатично прошли отголоски мысли древнего через ментал. А Мадара, вкратчиво уточнил всегда любопытный белый собрат гуманоида, сегодня черный был на диво словоохотлив и потому соизволил хотя бы кое-что объяснить. Когда Учиха воскреснет, он будет иметь родословную истинной силы Рикуда. И, если да, то мы сможем с ним справиться, старший М. Да, развернуто пояснил черный Зицу. Мадара должен стать Джинчурики Джуби и, соответственно, полукровкой подобно Рикуда, но не больше. Поэтому воля кармы легко сможет взять его под контроль. Бумэм, дзан, грах. Раздалась вспышка грома, относительно скрытая какофонией общего шума, а мгновение позже прави Гидамаза появилось две тени, Шиноби Канахи, Арачимару и неизвестный, но, как показала битва, достаточно сильный брюнет. Хаэм, Арачимару выжил, удивился черный гуманоид. «Да, старший, это проблема», — поддакнул Макутан Широзицу. «Змей, слишком о нас много узнал. Что будем делать с ним? Или с этими шинобиканахи, ТЦ?» «К сожалению, марионетка Нингинда уже истреблена», — прошелестело размышляя тысячелетнее существо. «Душу змееныша теперь не уничтожишь». Вдобавок, четырехгранный багровый кеткой рухнул. Мальчишка Нагата слишком уверовал в заемные силы, считая, что Риннинган пробудил он, и поплатился за это. А еще, мыслями, отвлекся от битвы с Инкагуи, вспомнив проблему Риннингана Мадары, техник величайшего додзюцу, даруемых обладателем этих глаз, а конкретнее пары особенных техник, которые Пиин передал Акацуке, ближнему кругу, опрометчиво прямо в руки Орочимару, Шатинно Дзюцу и Кьёмин Шуджано Дзюцу. Первая техника очень похожа на одно запретное дзюцу Яманака и Чизаку, однако гораздо совершеннее его, вдобавок, названием, говорит сама за себя. Шатинно Дзюцу, техника изменения формы, позволяет применившему шиноби создать из одного человека идентичную по внешнему виду копию другого человека, если тот предоставит для этого свою чакру. Чакра передается тому, кто будет служить копией, и благодаря этому дубликат может использовать большинство техник оригинала, исключая сильнейшие дзюцу. Плюс, копия воспроизводит и оружие оригинала, даже такое уникальное, как великий меч Кибикирибача в руках Бивадзюза. Припомнил Зицу совместные испытания Акацуки, углубляясь деталями. Оригинал же может управлять копией на значительном расстоянии. Однако, способности копии уступают оригиналу. Как дубликат Учиха Обита не может использовать Мангекё Шаринган, обозначил задумчиво первый минус означенного дзюцу сын богини. И, следом, второй, главный минус. Как только чакра оригинала, переданная копии, заканчивалась, техника прерывалась, а подопытный, используемый для создания копии, каждый раз погибал. И, второе, еще более важное дзюцу, которое Орочимару перед побегом нагло украл у Нагата, вместе с первым, Кьёмин Шуджано дзюцу. Техника неожиданно нападающего от зеркаленного человека, техника, при которой создается точное подобие людей, которые сняли печать Риннингана. Гафукеткой, Зицу опять начал мысленно вспоминать ее главные свойства. Двойники использовали те же техники и вооружением имели то же оружие. Кроме того, они были лишены чувства усталости, из-за чего имели преимущество в битве. Минус же, данного дзюцу лучший разведчик мира Шиноби тоже знал. А именно, единственный способ одолеть двойника заключался в том, чтобы стать сильнее, чем в момент снятия Риннинган Гафукеткой. По итогу же, совместив эти две техники, досадой размышлял о проблеме теневой глава Акацуки. Орочимару большой вероятностью стал телесно бессмертным. И теперь без Нингинда его не убить. Да, опять согласился сам с собой Куразицу и повторил. Мальчишка Нагата слишком уверовал в Риннинган и свою богоизбранность. А, по итогу, Орочимару, плюс еще один листовик. Кстати, обязательно нужно будет узнать, кто он такой, почти завалили его под барьером. И, только Чебакутин Сейги Дамаза спас малолетнего идиота с Риннинганом Мадары в глазах. А, значит, я был прав, что заранее предусмотрел подобный негативный сценарий убийства Орочимару, и настоял о подкреплении в запасе. Но, даже и так, ничего еще не решено. Старший внезапно вклинился в размышления древней сущности Белой Зицу. Глядя на Гидамаза, я, КХМ, вспомнил кое о чем. КХКНМ, помнишь, ты приказывал обследовать статую еретика пару месяцев как тому, на наличие ее внеплановых активаций, и поторопила Макутонщика дать ответ черная тысячелетняя сущность. Так, вот, ты оказался прав. Смотри, что я нашел, объяснил начальнику Белый и применил дзюцу Минтала и Бентекираку. Амоиди Нотинса, запись событий, передача воспоминаний. Перешла копия воспоминаний анализа исследований Гидамаза от младшего, заметно несерьезного, к старшему гораздо более древнему существу. Глупец. Внезапно раздался ментальный крик черного Зицу. Крик гнева, от осознания опасности плану, глаза луны, о таком, нужно сразу докладывать, незамедлительно, а не спустя прорву времени. Но, Аники, там, ведь была всего одна активация, да и то, не понято, кто это сделал, и, когда точно было, может, даже, Гидамаза, пробудилась сама, на пару секунд, или, то был просто сбой, дважды, глупец, древобог, без девяти хвостатых зверей, не способен осознанно пробуждаться, и ясно мыслить, даже очень короткое время, не может, сам, Понял, лишь Риннинган, делясь своей силой и являясь ключом к его пробуждению, способен разбудить подобное сверхсущество. Это мог сделать лишь Нагата, однако, мальчишка не занимался подобным в то время, поскольку тогда лежал в коме, и пробуждал свой путь ада, Джигакуда, или Апитео. Нервно, по буквам произнесла воля Кагуи, Биджев, Абита, и его Акай, красный, Риннинган, Ацуцуки. Похоже, сопляк Абита начал быстро обдумывать новые данные Зицу, решил изменить план глаз Луны. Спросил сам себя, в душе опасаясь ответа, и тем не менее честно признался себе, да, очень на это похоже, а, значит, он уже, каким-то образом, за столь короткое время постиг минимум три пути Риннингана. Путь Гида, внешний путь, управление Гидамаза, 100%. Далее, был путь Неба, Тенда, при битве на базе Данза, и, следом, за ними, чаще всего идет путь Нингинда. Это, еще под вопросом, и, вот, такое развитие событий, это, представляет уже серьезную опасность, в том числе и для калеки Нагата с его Риннинаном, из-за чего, до воскрешения Мадары, он может и не дожить. Против Абита нужно срочно найти мощный противовес. Наблюдая за битвой, Пейна начал усиленно искать выход из ситуации Куразицу, и, первым делом, дабы выиграть время, необходимо излечить и усилить мальчишку Нагата клетками Шадрими, а, для этого, прямо сейчас, видя, что переговоры между Пейном и Листриками закончились, новой атакой последних, младший сын Кагуи, максимально маскируясь, в облаке чакры от разрушения Чебакутинси, зашел в тыл. «Мне нужно кое-что срочно узнать, то же место, минутой ранее». Ба-ба-бах, прокатилось пыльное эхо от разрыва четырехгранного багрового кеткая волнами по округе. И, как только это случилось, Бейкуган Инкарнатора нашел Яхика высоко в небесах. А, еще, вместе с ним был путь зверей, Чекушада, на своем птеродактиле переростке. Именно он, при взрыве барьера, спас, призвав тело Тенда к себе. И, километре отсюда Джигакуда, путь ада. Плюс уже призванный Мейфуноо, король ляда, Ксо, ругнулся Вакаши и объяснил, что увидел Рачимару. А увидел он вот, что Джигакуда, покрывшись фиолетовым слоем чакры, очевидно призывал Мейфуноо. В свою очередь, король ляда демонстрировал открытую огромную пасть. Он проглотил всего один очень мелкий кусочек, фалангу мизинца, уничтоженного Шурада. Данный кусочек тела, через рот, своими руками, похожими на сухожилия, схватил Мейфуноо, а, спустя некоторое время разрушенное тело вышло из его рта, полностью восстановленное. Чеша что, от абсурда, и слома физики мира, внутренний голос озверев зашипел, сука, он, чеша что, воскресил Шурада, из 5 сраных граммов трупного мяса, вы, нах, шутите, что ли, серьезно, а, как только из Мейфуноо вышел абсолютно целый Шурада, король ляда, вновь закрыл огромную пасть, а, потом, снова открыл, и оттуда вышел, Нингинда, и, спустя, пару шагов путь человека, рухнул на землю, так и не встав впоследствии, вот оно что, тварь, отметил про себя инкарнатор, значит, не зря, когда я ваншотнул этого выродка, кроме физической, ударил по духовной оболочке Нингинда, а, без души, как видно, даже трупы Риннингана Рикуда не могут ходить, теперь-то, очевидно, что Джигакуда со своим Мейфуноо, это, совсем не сосари с его живыми куклами. Путь ада, уже совершенно другой уровень силы, высшая лига, он, может перемещать тела, и даже, души, и, способен оживлять, мертвых, давно мертвых шиноби. А, тем временем, Пин в небесах, разглядел нас, обжег пристальным взглядом, и, мрачно выдал, огласив всю округу, вердикт, Бога, невозможно убить, вы думаете, что вы единственные, кто имеет хоть какое-то значение для этого мира, вы думаете, что сможете избежать смерти, но этот мир глуп и легкомыслен, если ты убиваешь кого-то, кто-то убьет тебя, эта ненависть связывает всех нас, я хочу, чтобы вы чувствовали боль, думали о боли, приняли боль, чтобы вы поняли, что такое боль, Дмитрий Гром, то же место и время, ну его нахер, глянул я, что кроме Нингинда, все остальные, даже Гакида, которого, до последней частички тела, порвало на атомы Чебакутинси, снова были в строю, и, готовились к бою, Арачи, плюнул на официоз, и объяснил парой фраз, что мы в жопе, ты, как хочешь, а, я, контракт Хаккуджи перевыполнил с огромным запасом, и, прямо сейчас, экстренно отступаю, обратный призыв не работает, прошипел змей, Связь с Рьючтшида до сих пор отсутствует. Вижу. Километров на 40 взрыв Чебокутинси устроил шторм чакры. Только бог грома, про себя отметило подсознание, что непосредственно природным синдзюцу пробьет этот затор. Могу подкинуть Данафуку. По цене одной порции рьё чакры и одного дзюцу, ранг Б. На такое предложение Хаби ученый хищно и сразу за этим хитро оскалился. Так, что я уточнил свой преискурант. Естественно, техника должна быть исключительно твоего авторства, и на мой выбор. Согласен, или пешком пойдешь отступать, как и я, однако, пафоса имидж нельзя не показать. Арачимару внимательно рассмотрел Тендайчикушада с его птеродактилем в небесах, прямо над нами. Затем, на мою активацию, фика, фуин формулы дзюцу круг, бога грома. И, не зная, сколько действительно чакры осталось у напарника, сморщил крайне недовольную мину. После чего змей, подсчитав личные чакры-запасы, вернее, их остатки, сквозь зубы, выдохнул и прошипел: «Хорошо, Хирайшин, накопил я минимум ее чакры напрямую из донора Рачи». И, спустя 5 секунд завершил активацию дзюцу смещения пространства, напитал чакрой круг координат, а затем выдохнул, оставляя столь гостеприимную местность, и пеяно наедине, любоваться между собой. Бог грома, отразилось эхо о камни, и ударила вспышка молнии. После чего я исчез. Книга 3, шаг 16, карма чакры 3, шаг 16, Рьючида. Полгода спустя, инкарнатор. Багровое солнце неохотно уходило за горизонт, как будто пытаясь задержаться, чтобы в последний раз посмотреть на необычного человека, который почему-то решил, что может изменить изначальную суть этого мира. Вокруг было неестественно тихо. Моя лаборатория, под скрытой землей Рьючида, по современным меркам уже могла называться исследовательской. В результате почти 2 лет экспериментов, особенно, включая самые важные, сегодняшние, от некогда крепких убеждений оставило одно воспоминание. От слепого в заблуждении фундамента взглядов, кучи неопровержимых материалистических фактов, кучи битого кирпича, от новейшего научного оборудования, дающего гарантированный результат, перемешанные с грязью, никчемные теории эволюции от Суцуки, от людей. Вот подопытные как раз и остались важнейшим. Там, где не выдержала биология и недоумевала физика, люди помощью чакры преподносили сюрприз за сюрпризом. Там, где с анатомии лился праведный пот осознания, а генетика лишь зажгла тонкую лучину, дабы разглядеть суть бессмертия, мои подопытные продолжали жить и развиваться. Там, где биологическая эволюция показывала исключительно тупики и стонала от мусора генетики обычных людей, быдло из подворотни и генетический мусор, якудза, шиноби, все еще держались и развивали мои идеи на практике. Держались, без природной энергии, с явным пониманием, что им не выжить. Усталые регулярным чакроистощением, подопытные ниндзя. Они с огромным желанием продать свою жизнь подороже не сдавались. И с помощью чакры, с ненавистью и в то же время эйфорией от новых привитых сил, ожидали шанса прикончить меня, однако, кто им позволит? Испытателя, ранее бывшим моралистом Вакаши, а теперь инкарнатора. Очередная биокамера под номером 6 качнула питательный раствор, и на подопытного Кагуя 14 обрушился ледяной шторм Сен-чакры. Этот удачный образец уже верил в свой близкий побег и превосходство над главной проблемой его освобождения, над смоторщиком, моим Каге Буншином, ведь он получил в свое тело Бейкуган и печать земли Арачимару. Вернее, 14 понимал, что в бой без хорошего чакра-запаса не вытянуть, а, потому, заставлял ощущать себя слабым, хорошо притворяясь беспомощным перед надсмотрщиком, истинным бейкуганом. Я вгляделся в структуру инсталлированной и уже полностью развернутой печати земли, наблюдая на пути шторма Сен-чакры, поверх первого, второй кейракуки образца 14. Разум привычно отметил, как от бурного потока природной энергии активировалась паразитная чакра, даруемая подопытному привитым кетки Гинкаем Джуга. А следом у меня перед глазами появилась долгожданная картина. Самый обычный бейкуган, вживленный образцу Кагуя, начал меняться. Стандартная белая радужка Дадзюцу Хьюга налилась золотым сиянием Сен-чакры, а спустя полчаса активной эволюции, подтверждая выводы моих новых открытий, черно-белое видение образца Кагуя у бейкугана стало цветным. Все подтвердилось. Двойной кетки Гинкай в одном теле – это залог рождения уникальных способностей. Комбинация великих родословных, таких как Учиха и Синжу, или Хьюга и Кагуя давали рождение, Кекки и Тота, Макутан, древесный геном, как выяснилось, приживался потомкам Рикуда, разной степени интеграции, теоретически даруя счастливчикам Риннинган, при наличии развитого Дадзюцу Шаринган, и особенно, катализатором, чистейшей Синдзюцу чакры, а наследники Хамуры Ацуцуки получали Шикацумику, мертвенный костяной пульс, и улучшенные, Нихьюга Дадзюцу, Бейкугана Ацуцуки, плюс аналогично на пике развития этого Дадзюцу, Тинсиган. Однако, здесь, для понимания явления Кекки Тота, необходимо краткое пояснение из двух важных нюансов. Первый нюанс, тут, начать стоит с того, что нужно задать следующий вопрос, откуда вообще взялись техники глаз, ответ же будет следующим. Все началось с того, что Кагуя Ацуцуки съела плод божественного древа. Помимо всего прочего, Кагуя получила силу глаз Ринни Шаринган и улучшенный Бейкуган. Да это еще не был Тинсиган, но и обычным Бейкуганом Ацуцуки он уже не являлся. И второй нюанс состоит в следующем тезисе. Почему у Кагуи именно улучшенный Бейкуган Ацуцуки? И, снова, зная секрет древа бога, ответ выходит довольно простой и логичный. Бейкуган может, по крайней мере, повысить эффективность гендзюцу пользователя, поскольку Кагуя объединила огромный диапазон своего Бейкугана с бесконечным Цукуйоми, чтобы объять Бейкуганом всю планету и силой Ринни Шарингана подчинить себе целые народы. Подчинить, помощью кооперации двух величайших дадзюцу, а как же Мугин Цукуйоми Мадары, и отражение его от Луны, можно задаться вопросом, каким образом Учиха имея лишь Риннинган погрузил всех в вечный сон высшего гендзюцу. Тут, ситуация довольно проста, Луна является лишь вспомогательным активатором бесконечного Цукуйоми на огромную территорию планеты, но, не более, чтобы подчинить весь земной шар и соответственно все народы, нужно иметь очень развитый Бейкуган Ацуцуки, чтобы буквально видеть планету насквозь, вкупе каждого жителя, который проживает на ней, а Мадара, он, усыпил лишь тех, кому дотянулось его Мугин Цукуйоми, а другой стороне планеты, и скрытых доменах, Рьючида, Шиткацу, и Мьейбоку речи даже не шло. Тут, стоит рассуждать здраво, стала бы хитрая жаба-пророк Сыннингамамару, так суетиться и подбивать Хагорома прирезать богиню-кролика, попутно даруя ее сынку Рикуда плюшку режима отшельника, и, Риннинган, на халяву, конечно же, нет. Земноводная тварь, очень даже боялась, что весь домен жаб, попадет под истинное бесконечное Цукуйоми, которое однозначно видел истинный Бейкуган, а, Мадара, с его ослабленной версией Мугин Цукуйоми, это, только участь людей, туда где дотянется свет кровавой луны, но, не более. Впрочем, ладно, хватит мыслей, пришло же время, теснее познакомиться с подопытным 14, пожалуй, что да, ведь мои буншины, давно и активно подготавливали его к этому, закрывшись в изолированной комнате, и погрузив свою драгоценную тушку в биокамеру, я применил одно очень интересное дзюцу Пейна, которое, когда его предложил Рачи, сразу же захапал себе, называлось оно «Шатинно дзюцу». Одно только название означенной техники, очень схожей основе своей Накин дзюцу Яманака и Чизаку, однако гораздо совершеннее его, говорило само за себя. И, вот, все было готово. «Шатинно дзюцу» – техника изменения формы, мысленно проговорил я, и сложив печать концентрации активировал технику Риннингана Рикуда. Одновременно, Каге Буншин, ввел в тело подопытного 14, ощутимо большую порцию моей чакры. И, как только это случилось, я буквально создал из образца Кагуя идентичную по внешнему виду свою личную копию. Благодаря моей энергии Сыннина, и печати Земли на подопытном 14, он, успешно прошел через опасный, обычным шиноби, этап окаменения организма. В свою очередь данный факт позволил выбить его духовное тело из физической оболочки, лишив объект Кагуя души. И, далее, согласно технике Пейна, спокойно занять освободившееся новое тело. А, чтобы чакра внезапно не кончилась и техника не прервалась со следующей смертью 14. В объект Кагуя был имплантирован набор из трофейных курайбоштырей. «Ну как, босс?» – спросил Каге Буншин через ментальную связь. «Какие ощущения в новом марионеточном теле? Как себя чувствуешь? Чудесно, мой друг!» – ответил я клону репликой любимого кинозлодея, Палпатина по имени Шиф. И, минуту спустя новый хозяин Кагуя тела, покинул свою биокамеру и оставил свой первый след на полу. «КХМ, ну, выгляжу вроде нормально». Смотря прямо в зеркало, я наблюдал за абсолютно идентичной копией отражения Вакаши. Марионетка Кагуя во всем была схожа с Узумаки оригиналом. Эталон чакры, рост и вес оболочки. Форма и цвет фенотипа, головы, тела и даже конечностей. Внешняя схожесть организма проступала во всем, ТЦ, даже размер невеликого члена и тот совпадал, отметил я единственный досадный момент. А вот, что отличалось, так это генетика Кагуя и Кекки Генкайши Кацумику, уникальный геном Кагуя, именно ради которого образец Кагуя и был выбран мной. Кшипсвип. После того, как я пролистал память донора и успешно усвоил ее, кости Шикацумику, словно лезвие лагана рассмахи, вышли между костяшек моих кулаков, а затем внешние реберные клетки, коленные локтей, пальцев ног и особенно рук. Паф, дах, бум, да-дах, шрапнелью, словно дробовик W870, я шмальнул фалангами пальцев, испещрил стену костяными пулями Кагуя весь угол комнаты, превратил в дрободан, без печатей, без напряжения мыслей, усердия воли и даже малейшего усиления чакры системы, вообще без каких-либо проблем, на голом желании, просто раз зз и готово. Гребаный Кекки Генкай чит, ха-ха-ха. Восхищение от возможностей организма Кагуя захлестнуло эйфорией сладчайшего предвкушения моих новых сил. Босс, выдернул из мечтаний меня Кагебуншин. Давай, ты не будешь уничтожать лабораторию, а лучше пройдем на полигон М. Оборудование уже полностью включено. Я быстро взял себя в руки и уточнил. Остальные на месте? К записи все готово? Да, Аники. Прожигая донора истинным бейкуганом, кивнул клон-научник. Даже первичный осмотр твоего духовного тела в марионетке Кагуи уже подтвердил нашу теорию первостепенности чакры над физическим телом. Неужели моя чакра настолько адаптивно сильнее? Хоть и знал из освоенных опытов, все равно крайне удивился подтвержденным Буншином результатом. Да, босс, как видишь, сам сен-энергия в подготовленном теле творит чудеса. А техники Иманака, костяные лезвия согласно желанию вновь показали себя, на этот раз агрессивно из всех пяти пальцев, способствуют пониманию этих чудес, геометрически прогрессируя процесс освоения новой тушки. Теперь осталось привыкнуть к мертвенному костяному пульсу, рефлекторно его заучить, на зубок, и, что самое главное, запомнить чакра-рисунок Шикацумику в Кейракуки Кагуи, адаптировать его под себя, применить на собственном теле, и, согласно новым данным, уже моей чакра-системы, получить верный прогноз, стабильный результат. Кекки Тота, там же, месяц долой, Дмитрий Гром, все в пределах расчетов. Начал читать клон-доклад. Адаптация твоей тушки идет полным ходом. Образец чакры Кагуя медленно, но стабильно меняет тело Вакаши под тройной Кекки Тота геном. Генетические ошибки, отклонение развития организма Вакаши. Я взглянул на биокамеру с марионеткой Кагуи, которая прямо сейчас без моего духовного тела мариновалась внутри стеклянного бокса, пуская слюну. Аппарат поддержания коматозника поддерживал жизнь донора каждый раз, когда я покидал организм образца 14. Перестав им рулить, переведя взгляд с суррогата марионетки на халтер-монитор, спросил научника Буншина, какова степень адаптации тела Вакаши под геном Кекки Тота, каков прогноз завершения эволюции Шикацумику, когда он полностью подчинится мне. ХМ, босс, регулярное управление Шиноби Кагуя уже перенесло чакра-рисунок Шикацумику на твой Кейракуки. Сейчас идет укрепление костной системы. Думаю, оно завершится через месяц-два, максимум квартал. Катализатор Синдзюцу чакры все еще действует в полной мере. Хай, Аники. Показал клон анализа изменения стволовых клеток тела Вакаши под Шикацумику геном, позитивную постепенную адаптацию организма Узумаки Вакаши, а после объявил свой вердикт. Наши выводы до сих пор подтверждаются, большой вероятностью. Босс, сен-чакра – это ключ ко всему, без нее невозможно полноценное приживление души к новому телу. Как мы и думали, сен-чакра – это полноценный энергетический носитель души, без нее невозможен даже энергетическо-клеточный перенос навыков тела, по крайней мере стабильный. ХМ, согласился я с научником Кагебуншином и кивнул своим мыслям. Так вот, почему печать неба Орочимару, которой он наградил Митараши, лишь прототип змеиной реинкарнации. Без навыков управления сен-чакрой Орочи остается лишь имитировать сен-режим и геном Джуга. Я вновь взглянул на проданный образец змея, печати земли, позволяет переносить ему свою душу в новое тело на относительно длительный срок. А имей он навык режима сен-нина, согласился со мной клон, то ученик Сарутоби жил в каждом новом захваченном теле бы явно больше 3 лет. Да, хоть Анкай помогла нам понять принцип действия бессмертия змея, но На данном этапе понимания вопроса, духовно тела, рисковать я не стану. Вначале, интегрирую кетки и тота, доведу до совершенства тела вакаши. И, самое главное, запрограммирую свою чакра-систему на полноценный кетки и тота геном. Тут, мой взгляд удовольствием прошел по биокамерам количеством 8 штук, и, внутри них абсолютным генетическим клоном Узумаки Вакаши, моих 8 копий, 8 детей возрастом 7 лет, один день домена Рьючида, равен 3 дням мира Шиноби, прошло уже пару лет, еще 3-4 года в Рьючида, и, мои клоны созреют до 15-18 лет, а, заодно, навыки духовного тела, и печать земли Арачимару доведу до ума, и, вот, тогда, Пейн, Обита, и, прочие опасные выродки с риннинганами, обломится окончательно развоплотить мою душу, и, следующим шагом, вы познаете страх, после чего я, уничтожу вас, книга 3, шаг 17, карма чакры 3, шаг 17, кетки гинкай, северные окрестности Хонокуни, то же время, КСЗС, гах, эхо вибраций воздуха от дзюцу разлома пространства от звуками молнии прокатилось по ближайшей округе. Вечернее небо надрывно родило рваную спираль подпространственного туннеля, и спустя пару секунд во тьме портального прохода показалась тень лица, надежно скрытая от внешнего взора, и пара золотых глаз, бикуган, а означенные глаза были именно ими, внимательно осмотрел ближайшую округу радиусом 40 километров. И не найдя угрозы своей конспирации, спланировал с высоты вкупе хозяином этого додзюцу в вечерние сумерки хищных крон гигантов деревьев. Приграничный северный лес Синжу, называемый также Кровавый, посаженный еще самим Хаширамой, отлично скрывал как звуки, так и любые эманации чакры своим вездесущным фоном чудовищной природной энергии. А потому, визитер, посетивший это явно негостеприимное место, остался инкогнито. Пока что, Узумаки Вакаши. Фух, усталый вздох непроизвольно вырвался, когда наконец лег отдохнуть, облокотившись на спину, которая прислонилась защитой, прикрывшись мощным стволом дерева-гиганта. Активация Хирайшин, Гошун Маваши Но Дзюцу, Бог Грома. Разлом пространства завершилась. Печать разлома пространства. Пронеслась досадная мысль. Да, пусть я, невербально и мог выдавливать это дзюцу прямо в воздухе. Да, относительно быстро. И даже на расстоянии метра от собственной тушки. Тем не менее, до техники телепортации любого из риннинганов, а именно Йомацу Хиросака, склон преисподней, мне было очень еще далеко. А, все дело в том, что когда Ацуцуки создает пространственный разрыв, оную запись я детально рассматривал в ледяном мире, через который может перемещаться между измерениями. То Ацуцуки мало того, что делает это на голой воле за долю секунды, создает портал тихо и скрытно, отлично маскируя открытие означенного портала. Так еще и тело пользователя при этом не занято именно данным процессом. Навык телепортации неизвестным мне методом встроен прямо в додзюцу. И, соответственно, пришелец параллельно может легко заниматься любыми другими делами. Есть, пить, спать, трахаться, сражаться, работать, делать что хочешь. Абсолютно не беспокоясь за стабильность перемещения в пространстве, думаю, объяснять не нужно, что будет, если ты ошибешься, задавая координаты портала, расщепление материи и свою безопасность. К сожалению, метод создания порталов, при всех личных, не в мою пользу, познаниях пространственного фуиндзюцу и языка Ацуцуки разительно отличался. Как первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, автомобиль Даймлера, построенный в 1885 году, от современного электромобиля 2024 года Tesla Model 3, разница эволюции земной техники почти в 200 лет. Думаю, увидь Ацуцуки мой портал, и, мысленно рискни его применить, он, бы, подумал 100 раз прежде чем совершить настолько безумный и отчаянный шаг, и, отказался, а, потом, снова и снова послал нахрен столь гиблое дело. Это, как полуслепому инвалиду сесть в авто, на велосипедных колесах, без полного привода, без заднего хода, коробки автомата, аварийного тормоза, панели приборов, спидометра, амортизаторов, смотровых зеркал, крыши над головой, боковых и, мать его, даже лобового стекла, подушки ремня безопасности, и лететь в такой шайтан-тачке 200 км на реактивном движке от межзвездной ракеты Фалцен. Моя межпространственная фуиндзюцу техника Хирайшин, Гошун Маваши Но Дзюцу, Бог Грома, разлом пространства, без помощи риннингана. Это настоящий хардкорный экстрим. Только психи вроде меня запомнят море межпространственных координат. От напряжения концентрации сен энергии и страха ошибки сожмут задние мышцы, и их фуин хваткой перекусит очком лом, и решатся прыгнуть в бездну к сатане, с криком «Ура! Новая локация!» Ну, да, ладно, юмор в сторону, пора заняться делом. Проверив энергию, которая собралась в маяк круг, состоящий из пространственных координат, и далее рассеялась, обменяв местами живую цель, меня, на энергетический эквивалент, сгусток сверхплотной сен-чакры, чтобы полностью стереть все следы перемещения между измерениями, я вдарил хорошенько по местности хаотичным выбросом иньян стихии, хатке, кухикиша, 8-3 грамм, вакуумная стена, с рук вырвалась техника стандартной воздушной ладони разом, увеличивая выходную мощность иньян стихии и дальность поражения, что, тут, сказать, удобное дзюцу, которое мы регулярно, пары отрабатываем за ими. После чего, довольный результатом своих изысканий, в том числе и пространственных, собрался из северного кровавого леса и двинул по обходному конспиративному маршруту. Выбравшись из зоны отчуждения, я органично примастился на торговую дорогу Сикоку, идущую вдоль северной границы от самого большого торгового центра страны огня, города Анафуку, по направлению к Канахе. И сразу же, силой привычки шиноби сенсоров купе ветерана ТМВШ, осмотрел местность на потенциальную опасность. Ведь эхо третьей войны еще слышно и даже хорошо видно со стороны якобы отступников камнелобых диверсантов Анаоки и песчаников расы, а проручных зверьков Райкаге, которые очень уж избирательно плевали на временное перемирие и беспределие, выполняя приказы бодибилдера, вообще никогда забывать нельзя. Меж тем, заметив странный, расширенным составом, взвод располагающих югой сенсором и ускоренно обходящий округу ближайшие границы префектуры, я сконцентрировал взгляд на затылке данного сенсора и языком жестов, когда Хьюга ощутил и увидел меня, дал о себе знать, после чего, по его очень настойчивой просьбе, присоединился к ним. Как оказалось впоследствии отряду сопровождения посланца Райкаге с его важной дипмиссией о очередном временном перемирии. Вообще, небольшим отступлением, стоит отдельно упомянуть куманинов и роль скрытой молнии по результатам второй и особенно последней третьей войны шиноби. После эпичной смерти Эй, Сандэми Райкаге, спасшего Джинчурики Блуби с командой его подчинения и попутно завалившего в соло 10 тысяч ниндзя, четвертый Райкаге очень активно, с энтузиазмом и, что самое главное, удачно продолжил сверхагрессивную политику своего папаши, истины ради, который был известен как величайший глава этой деревни за их существующую историю, и таки завершил мрачное дело родителя, приручил, затем воспитал идеального джинчурики Хачиби по прозвищу Пчела-киллер-би, далее создал с ним дуэт смерти, наводящий ужас на всех врагов без исключения. Плюс, важным бонусом, еще больше усилил деревню Кумагакури вторым идеальным джинчурики двуххвостого демона Мататаби, Ниюгита. И, мало того, что Кумагакури теперь было на пике своих сил, постоянно бравируя мышцами, так еще и Яндеми Эй как фанатичный наследник идеологии биоклиптомана отца, несмотря на статус одной из великих шиноби Гадайкаку, добился того, что Кума получила довольно нечестивую, говоря прямо, херовую репутацию агрессивных киднипперов, ярых милитаристов, в то время как между всеми деревнями был сформирован мирный договор, сокращающий военный бюджет и уменьшающий размер их сил в мирное время. Кума великой тайной Полишинеля хитрозада пренебрегала предписаниями договора, видя в этом возможность удостовериться, чтобы ни у одной другой деревни, кроме облачников, не оказалось преимущества, когда военные действия неизбежно возобновятся. Естественно, такие интересные усилия Кума, направленные на накопление мощи, повлекли за собой кражу секретов и похищение шиноби из других деревень. В промышленных масштабах, облюдки даже не постеснялись выкрасть стратегическое оружие целой великой деревни, Канахи, Джинчурики Кьюби Ноика, мою дальнюю родственницу Узумаки Кушину. И, как следствие, совсем недавно, даже такой замшелый ретроград, как старик Сандэй Мицучикаги, отметил, что столь невероятно умное поведение только спровоцировало другие деревни на использование той же двуличной тактики, простонародье, крысетничество, фактически большинстве своем растущего корнями из Кума. А потому, облачников хоть и презирали шиноби остальных деревень за откровенное воровство кеккигинкой своего наследия предков, но текущий момент, из-за разницы сил, даже остальные четыре великих гакури официально сделать Кума ничего не могли. Попробуй что-нибудь сделай, Когда твой противник имеет трехкратный перевес армии, сильнейшего Каге, и двух идеальных джинчурики, с легкодоступными биджудамами, не говоря об козырях вроде семи великих сокровищ Рикуда, и прочих ништяков вроде огромной мегапушки Райкаге, из-за чего, ослабленным ТМВШ остальным деревням приходилось скрипя зубы идти на унизительную мировую, пусть и в ущерб буквально кровных интересов, естественно, разумных пределах. Ну, да, пускай демоны преисподние прибудут с ними, подумал я, об сильно зарвавшихся выродках Кумагакури, и отбросил время на размышления политической кухни Облачного фронта, вкупе их хитрыми планами, скорее всего, очередной экспроприацией ценных геномов киднипом, в уголу личному делу, под новым соусом из интриг, Дмитрий Гром, торговый тракт Сикоку, Госейдан, 5 сверло пальцев, догоняя команду сопровождения, мой Пкуган проследил, чтобы скрытый выстрел помощью Шикацумику, биение мертвенного костяного пульса, фалангами пальцев, километровым полетом пустотелых костяных снарядов, остался никем не замечен, улетая ввысь, в темнеющем небе. Естественно, это было сделано не шутки ради, не дай бог, еще рано, показать подобные навыки, или же тренировки. Нет, данное действо несло в себе гораздо больше практической пользы, ведь, каждая пустотелая пуля кость, которая сейчас стремительно неслась высоко в небеса, несла на себе вязь фуиндзюцу выжженной чистой волей, гравировкой канзифуин прямо внутри моего тела, выгравированной сен-чакрой, на костяных пулях. А дальше, как только костяные снаряды достигли высоты 5 километров, особая печать, она, легко ощущалась Шикацумику, распознающего мою собственную плоть Кагуя на значительном расстоянии, плюс Гейкуган. Они помогали с микроконтролем фуиндзюцу, то канзимаяк, встроенный в небесные снаряды, начал свое действие. Крошечный вес специальных невесомых костяных пулей, бесперебойное поглощение природной энергии фуиндзюцу, позволило моим свежесозданным воздушным зондам закрепиться на сверхнизкой геостационарной орбите. И, далее, активировать воздушные маяки и якоря в угоду очень важного дзюцу для пространственных перемещений на обширных пределах мира Шиноби. А, если точнее озвучить название этого ниндзюцу, то результат будет следующий. Хирайшин. Гошун Маваши но дзюцу, бог грома. Разлом пространства. Активировать. Прошептал я, наблюдая создание первого приземного космического маяка пространственных координат в пределах этого мира, действующего постоянно, благодаря Шикацумику. Здесь, небольшим отступлением, вновь, стоит упомянуть, один из кеткигинка этой планеты, Шикацумику, лучшего генома именно телесного ян-направления, на мой скромный взгляд, если хорошо вдуматься, что есть такое Шикацумику, и какие он дает преимущества именно для ученого, кроме банального членовредительства, то, даже от предварительных тестов такого наследия от Цуцуки Кагуи, голова идет кругом от перспектив. Начать стоит с того, что мертвенный костяной пульс, даже на первый взгляд, не просто очередной телесный геном. Нет-нет, наследие богини-кролика, воистину поражает своей регенерацией как мышечных волокон и кожи, так особенно, костных структур. Например, ты можешь спокойно усилием воли отстрелить во врага, вместо пуль, поочередно свои, фаланги, пальцы, лучевую кость, лучезапястную, плечевую, и, предположительно, чувствую, что могу, но пока не рискую, все остальные конечности тела, и, если чакры хватает, истины ради, на регенеративные чудеса, чакра, пожирается словно черной дырой, и за раз отрастить одну руку, даже Узумаки очень сложно в режиме Сыннина, вновь ее регенерировать, за жалкие минуты. Мало того, мои тесты показали при необычайной легкости Шикацумику снарядов еще и невероятную их прочность. Сюрикены, сынбоны, кибакунаи под ускорением чакры, и даже стандартный свиток взрыв тега, почти не наносит урона геному Кагуя, естественно, не считая сотрясения плоти и уязвимых вибраций разрывом внутренних органов. Это, если получен он от рождения, просто имбалансный приз ДНК. Плюс, вот, еще один пример величия Кагуи Ацуцуки и ее дара неблагодарным ниндзя. Кости, которые ты отстрелил, как оказалось, очень даже могут быть подвластны пользователю. Была бы сен-чакра в них. А дальше, даже на значительном расстоянии ты чувствуешь мертвенное биение пульса, своего пульса костей, и определенных границах можешь им управлять. Честно признаюсь, как только я открыл сей эффект, почувствовал бейкуганом на расстоянии километра костяной отстреленный материал, то сразу же вспомнил о своем побеге и поражении Пейну, проклятых курай-боштырях, их невероятно чудовищных свойствах как передатчиков чакры и марионетках психопата Нагата. После чего мысль возмездия через страх и инстинкт выживания развилась сама. Итогом первых же предварительных изысканий в направлении передачи энергии на расстоянии, барабанная дробь, и стало создание чакра-приемников по аналогии Риннинган, курай-боштырей, но, в моем случае, основанных на шикацумику костях, плюс финдзюцу, как накопителей чакры, на этих самых костях, получение животворящих люлей от добряка мецената дядюшки Пейна и его терминаторов-марионеток, очень прочищающее подействовало на мой разум, и особенно взгляды по созданию дистанционных управляемых нинджитов, примером марионеточных техник, личном опыте основанных на дистанционном управлении своей плоти с помощью шикацумику и истинного бейкугана, который филигранно чувствует чакру на десятки километров вперед. Отыскав воздушные зонды, бейкуган убедился, что все было готово. Теперь оставалось лишь раскидать побольше аналогичных пространственных маяков и ожидать моих кагебульшинов, которые создадут подробную топографическую карту зависимости расстояния и затрат чакры на якоря дальних телепортаций, получить экстренные ситуации расщепления материи из-за недостатка чакры в Кейракуке. Нет, спасибо. После чего можно будет свободно и самое главное мгновенно перемещаться по миру сквозь пространство в отмеченную точку. Прямиком на воздушный зонд-маяк, отряд посольства, команда сопровождения, 10 минут долой, Асума Сарутоби, Канзуши-сан, я позвал нашего сенсора, попутно проверяя охрану посольства Дипмиссии Кумагакури, когда нас нагонят враги, и, подмога, Узумаки Вакаши еще далеко, Тэча, ответил Хьюго Джонин, через 10-15 минут нас нагонит, а, Узумаки Дона, Хьюго вновь напряг бейкуган, при его сверхскорости будет через минуту. Хорошо, хоть какая-то помощь. Время ожидания, казалось, стало бесконечностью в последнюю минуту. Если старая картотека еще актуальна, перескочили мысли к означенной помощи, то Узумаки Вакаши является джонином уровня ранга С. И прямо сейчас такая поддержка очень нам пригодится. Кто же вообще мог знать, что миссия сопровождения посольства Рейкаге закончится нападением Мизугакури? Да, абсолютно никто. Ягура Каратачи, наверное, совсем рехнулся со своей гражданской революцией и повстанцами, раз решил сорвать мир между нами и Кума. Потому и позволяет подобные выходки в отношении сразу двух великих Гакури, при своей-то политической обстановке в стране. И ведь если посольство уничтожит Рейкаге, будет плевать, кто виноват. Он, безо всяких сомнений, ударит по всем. Но Мизугакури до него далеко, и неинтересно множеством малопригодных земель и островов, а вот мы, облачники, только и ждут повода для захвата наших плодородных северных границ. Взгляд снова вильнул на посольство, на сей раз отметил, полностью укрытые в маскировочные чакроплащи Узумаки, которые действительно помогли скрыться от второй группы туманников, по крайней мере на час-другой. Хорошо еще эти скрывающие плащи красноволосых вновь поступили в продажу нашим джонинам в лавках Фуин. Пусть и дефицитным товаром, они значительно сейчас помогают выиграть время. Бах! Прозвучал хлопок преодоления барьера скорости звука, и поворот извивающейся дороги змеи показал из-за высоты скал силуэт на безумной скорости несущийся к нам. А еще, чудовищный энергетический фон его чакра-запаса, почти сравнимого с половиной биджуки и ракуки. Это противовес Канахи. Моментально оживилась и приободрилась пара чунинов сопровождения. Палач Данза, скрытым еле уловимым довольствием лица, кивнул Хьюго Канзуши, главный барьерщик Канахи. Удивленно отметил я, что даже немногословные куманины негласно знают того, кто подарил нашей деревне новый сенсорный барьер. Кепки Гинка и Узумаки действительно поражает своей мощью ян-чакры, добавил еще один посольский чунин Наташи Облачников. Вот бы и нам достать такую же древнюю кровь, а свою мощь беловолосый в пылу сверхинтенсивного скоростного забега уже не мог скрыть. Пумс, большой кратер остался от приземления гигантского 100-метрового прыжка Узумаки Вакаши. Как только он приземлился, то безошибочно опознал во мне командира и сразу пошел разъяснять. Асума Дона, ваша информация неверна. Врагов больше 30 джонинов-штурмовиков. Рубленными фразами кратко и четко обрисовал крайне негативный расклад ситуации один из лучших сенсоров нашей деревни. Сколько, общим числом, только и вырвалась мысль сильной досады об обвинении группы преследователей палачей Егоры Каратыча, скорее всего самого мрачно известного оперативного взвода «Кровавый туман», их, 96. Прозвучал краткий, но страшный ответ и вердикт, и, 60 из них, Джонины штурмовики минимум ранга А, плюс остальные, тоже имеют различные кепки гинкой. Еще, я почувствовал сигнатуры следующих кланов, Хазуки, Хашигаки, Тируми, и, скрытую чакру 36 сильных бойцов, клана Кагуя, что, не может быть, такой численностью, возможно, как они вообще прорвались сквозь границу, от расширенной, и явно объединенной силы двух, а может и трех отрядов мизу штурмовиков, сразу панически зашепталась толпа. КСО, Дзингаку, вырвалось непроизвольно проклятие сквозь зубы на слившего маршрут посольства неизвестного ублюдка-предателя, а то, что миссию слили врагу, последние сомнения уже полностью отпали. Кайчи, попытайся снова дозваться заставы. Я обратился к единственному Яманака Чунину в нашем отряде. Хай, Тэйча. Без особой надежды начал наш связанный менталист и активировал дзюцу «Дальний маяк». «Не достаю». «Ожидаемо», прозвучало в ответ разочарованием. «ТЦ, похоже, я оглядел посольство Рейкаге, принял реальность будущего. Мало того, что жертвы тут неизбежны, так еще выжил бы хоть кто-нибудь из депмиссии Яндемиэя в этой кепке гинкой бойне. Теперь война с Кумагакури вновь начнется». Пронеслась еще одна пророческая мысль, и этого, однозначно, не избежать, даже участием монстра вроде Вакаши. А еще, скоро, мы начнем умирать. Книга 3, шаг 18, карма чакры 3, шаг 18, кепки гинкой, часть 2, северные окрестности Хонокуни, Узумаки Вакаши, их, 96. Я кратко ответил сыну Хокаге, из-за чего его глаза еле заметно расширились, и, 60 из туманников, судя по Кейракуки, они, джонины-штурмовики, минимум, ранга, плюс остальные, тоже имеют различные кепки гинкой. В общей сложности же, мне удалось распознать сигнатуры следующих кланов, Хазуки, Хашигаки, Тируми, и, относительно скрытую чакру 36 сильных бойцов, очень большой вероятностью, клана Кагуя, КСО, Дзиньгаку, демоны преисподней, вырвалось тихое ругательство младшего Сарутоби, в чем я винить его не могу. Мало того, что слишком большой перевес сил выступил против нас, неожиданно на нашей земле. Мало того, что стало как чистый день видно, о диверсанте-шпионе, который слил миссию Мизукаге, и у Хирузина течет прямо из башни Хокаге развединформация. Так, еще все намекало о том, что шпион может легко оказаться среди нас, засланцем. А это, вообще, туши свет. Кайчи, Асума обратился к единственному Яманака Чунину в отряде Канахи. Попытайся снова дозваться пятой заставы, уже прошло 30 минут, шансы достучаться севера есть. Хай, Тэйча, кивнул мозголом, и, прежде чем успел его остановить, от явно лишних чакрозатрат, активировал дальний маяк, естественно, безрезультатно. Почему, можно задаться вопросом, а, потому, что ответ лежит в поле генетики потомственных мозголомов, и биологически всегда будет таков, даже для Яманака. Расстояние до пятой северной заставы, простонародье называемой Хоного, было неподъемным, около 300 километров. Против сотки с их самым максимальным уберохватом, видимо, Асума рассчитывал еще больше подергать удачу за хобот, и поймать случайный патруль со стандартным мозголомом-пограничником, ну, а вдруг, фартануло же, ему на плюс одного бойца ранга С в моем лице, че бы еще не схватить фартуну за вымя, как говорил Эросеннин удача. Это тоже часть силы шиноби. Сигнал не проходит. Ожидаемо, выдал блондин. И, увидев, как я незаметно для куманинов постучал по виску, быстро схватил самую суть. Сразу видно, башковитый пацан далеко пойдет, коли выживет. И обратился ко мне. Понятное дело, инкогнито. В Акашидона установилась ментальная связь между нами, после чего Яманака Чунин почему-то стеснительно вопросил. Вы хотели что-то предложить, или передать через меня Асуми Тэйча Дона, какую-то секретную информацию? Узумаки Дона, ты прав, Кайчи, абсолютно во всем, кивнул и пошел объяснять свои мысли. Первое, о чем хочу тебя попросить, это, передай Сарутоби-сану, что кумовцам подставлять спины при отражении мясников Егоры Кровавого Тумана решительно не стоит. Проверено на личном опыте, не раз и не два, в этом вопросе, Нам нужно единство, когда начнем обсуждать его гласно, из-за чего, и как следствие, на время сражения, я легко могу спрятать облачников под землю. Во время боя этих мутных типов точно не станут искать, поверь, всем, будет не до того. И, второе, поднял я наш мыслеобмен на максимальную шестикратную скорость. Сейчас, мы попробуем повторно связаться с пятой заставой Хоного, и, на этот раз, должно все получиться. Но, Вакашидона, хотел было уйти в усталый отказ мозголом, однако я предвидел такой поворот беседы, и перебил его на полуслове. И, следующим шагом, наглядно, мыслеобразом показал, а затем, словесно дополнил, как хочу поступить, и, что предложить, лично ему, Кайчи, согласись, ни один менталист не пробьет расстояние дзюцу связи дальний маяк почти 300 километров. В одиночку, уж точно, но, то в одиночку. Сразу поправился я, выражение лица от понимания, что сейчас ему скажу, блондин подобрался. Он уже осознал, какой вариант нам предстоит провернуть. А, вот, двоим. Плюс, если ты, как более опытный менталист, используешь мозговой шлем-усилитель. А, я, поскольку Юкки обучила меня, помогу тебе. Поделюсь и усилию инчакру нашего общего дальнего маяка. Думаю, тогда, да, может быть, у нас и получится. Гораздо оптимистичнее согласился со мной Чунин Мозгоклюй. Однако, тем не менее, не преминул уточнить. ХХМ. Кстати, Яманака шлем-усилитель. Откуда он у вас? А, Вакашидона. К тому же, он сильно громоздкий. Как мы успеем разместить его? Это же очень долгий процесс. Вместо ответа быстро пришлось показать молодому скептику Мозгоклюю череду мыслеобразов в виде короткометражного слайд-ролика. Ролика, в котором Юкки по винтикам разобрала означенный шлем-усилитель, разжевав основательно, как он работает. И же с ним. И, как следствие, уже имея нужный комплект заранее купленного реквизита деталей, под руководством супруги я легко собрал абсолютно новый шлем Яманака. Ну, а старый пустил на запчасти. Не пропадать же добру, однако, с маленькой оговоркой. Так уж вышло, что, из жадности переделки Яманака шлем в аналог удаленной фуин-связи, я, понятное дело, ради научного интереса и дальнейших экспериментов именно с телепатической разновидностью инчакры, оставил и захамичил его важнейшую, головную часть, под названием «мозговой ободок». Поэтому-то, нативно, его, ретранслятор инчакры, «мозговой ободок», и предложил использовать Яманака специалисту, а, тем временем, параллельно, взять самому на себя роль батарейки и усилителя мозговых волн, мощной чистой чакрой, разделенной на ян-компонент, который останется мне, и, что отдам Кайчи на прокорм его мегамозга Кейракуки. Ну, и наконец, последним, третьим пунктом нашего мысленного диалога стал вопрос обороны на местности. Как самый лучший сенсор нашей команды, в виду означенного, я предложил срочно отступить в ближайший каньон под названием Ступени Сикоку, расположенный в 80 километрах южнее. Данный заброшенный каньон по добыче мрамора являлся достаточно разветвленным, глубоким, поскольку был старше, чем сам Хаширама, плюс, естественным образом насыщен материалом для датон-техник, а это именно то, что мне нужно, чтобы устроить адово месиво из врагов, и, как следствие, мог стать отличным местом для подготовки подлых засад и битвы даже малым отрядом бойцов-партизанов против противников относительно большого числа. Сие, конечно, далеко не наш вариант равной битвы, но хоть такой выход из мрачной смрадной точки, в которую все летит, мой ушлый до новых геномов туманщиков мозг быстро просчитал и успешно родил. К тому же, поскольку я как датонщик, знал о многих подобных местах в силу правдеформации и заботливо взращенной паранойи, после гибели Узугакури, то более-менее, за пару десятилетий, разнюхал топографию Хунокуни и, даже, помнил, где расположены неплохие природные схроны, как для наших бойцов, так и места установки ловушек с засадами пощипать всяких борзых ублюдков. А, потому, и решил поделиться ускоренным образом данными мыслями с политически продвинутой в топы деревни бородой Асумы Сарутоби, картонного джонина, по крайней мере, по силе он был таковым текущий момент.